14. Спросит, какая энергия предположена, когда говорят о сердце? Конечно, это тот же самый аум, психическая энергия всех трех миров. Но изучая ее, можно установить, что отложения будут разноцветны. Конечно, отложения могут быть красными, пурпуровыми или синими, но, приближаясь к сердцу, они теряют окраску. Кристалл сердца белый, бесцветный. Конечно, это звучание сердца не часто наблюдается, но нужно стремиться к нему. Советовали древние полагать руку на иглы молодого кедра, чтобы сгущенная прана проникала через концы пальцев. Много есть способов приема психической энергии из царства растительного, но лучшим надо считать открытое сердце, когда оно знает линию устремления.